Все произошло в тот день, когда моя усталость достигла максимальной точки. Я простудилась. Голова у меня раскалывалась, предвещая грипп. Днем он позвонил и сказал, чтобы я не ждала его к ужину. Однако домой вернулся относительно рано. С улыбкой он достал из сумки бесформенный сверток оранжевого цвета и протянул его мне. «Вот, подарок». «Что это такое?» — поинтересовалась я. «Это кимчи, пикантная корейская капуста». «А почему ты приносишь мне с работы корейскую капусту?» С этими словами я взяла сверток, вкусно пахнущий чем-то острым. «Я разве тебе не говорил? Я на работу только с утра зашел и сразу же отправился в Эндо. Ты его знаешь. Наша фирма ему заказывает выполнение дизайна. Так вот, его жена сама готовит кимчи. Она вообще-то из Кореи, поэтому должно быть очень вкусно». Я понимаю, что каждое его слово — правда. Умею он так сложно врать, вряд ли бы мы поженились. Но вместе с тем не исключено, что это ложь. Он, наверное, купил эту кимчи. И если я хорошенько поищу, то найду на целлофановом пакетике следы от отодранной наклейки с названием магазина. Понятно, что я не буду искать доказательств его обмана. Это низко, а я не хочу опускаться. Однако подобные мысли не перестают терзать меня. Так что теперь меньше всего я доверяю самой себе. «Спасибо», — слабым голосом говорю я и иду к холодильнику. Не глядя, кое-как сую в него сверток с корейской капустой. Мои силы были на исходе. Весь день дико болела голова. Ни телефонный разговор с сестрой, ни освежающий душ, ничто не смогло улучшить мое скверное настроение. Он вдруг спросил: «Слушай, что-то случилось?» Я догадалась, что на моем лице ясно читается недовольство. «Нет-нет, все в порядке». Голос прозвучал бодро, но улыбку мне так и не удалось изобразить. «Я обесточена. Я засыхаю». И все же мы решили выпить пиво, закусывая его кимчи, и этим завершить еще один день нашей совместной жизни. По телевизору показывали какую-то чушь, разговор не клеился. Бесцветная жизнь, бесцветные речи. Он сказал, что в последнее время я выгляжу нездоровой, а я сказала, что он ошибается. Потом добавила, что, вероятно, мы оба немного устали. И именно в этот момент произошла метаморфоза. Почувствовав ее всем телом, я машинально посмотрела на часы. 10:45. В одно мгновение все вокруг прояснилось, стало четким. Туман, в котором я просуществовала с момента нашей свадьбы, рассеялся. Я не понимала до конца, что происходит. В голове пронеслось: «Да! Когда-то давно мир был для меня именно таким». «Давно?» «Ну, конечно. В то время, когда я познакомилась с ним, тогда меня не покидало чувство, что я распробовала наконец-то вкус жизни. Я помню прекрасное печальное утро. Ясное небо. Мы договариваемся о следующей встрече. Я даже помню запах ветра, который обвивал нас в тот день. Как быстро летело наше время! Каким оно было коротким! Мы спешили, улица будто плыла нам навстречу. Стекло, асфальт, почтовые ящики, уличные заграждения, мои собственные ногти, блестящие витрины, солнечный свет, отразившийся в окнах домов. Неведомая сила заставляла меня запоминать все до мелочей. Я была уверена в победе. Вот оно, течение. Чтобы не забыть, чтобы выйти победителем, нужно любить каждую секунду своей жизни. Нужно превращать время в информацию и хранить ее в своем теле. Любовь одухотворила меня. Мои глаза прозрели. В этот момент все стало таким прекрасным, ясным, четким. Вещи делали эту красоту еще более заметной. Она ощущалась почти как аромат. Внутри у меня все сжалось от волнения. Я прикрыла глаза и тут же внутренним взором увидела течение. Вихревой поток энергии, похожий на следы, которые оставляют чернила, капнувшие в воду. «Что же все-таки произошло?» — подумалось мне. «Почему вдруг во мне возродилось давнее чувство?» В это время зазвонил телефон. Он взял трубку, начал что-то говорить. Я с просветлевшим взором пошла на кухню выбросить пустые пивные банки. Мне вдруг стало весело. «Надо еще немного выпить», — решила я и достала из холодильника следующую порцию пива. На меня нахлынуло ощущение счастья от того, что мне так повезло. Я почувствовала, что в завтрашнем дне нет ничего страшного, что в нашем доме, который мы так долго выбирали, прежде чем купить, приятно и светло. Сегодня ночью ляжем спать, а утром наступит завтра. Что же мешало мне увидеть это с самого начала? Он сидел в гостиной и поддакивал в трубку. «Да-да, да-да. Интересно, кто ему звонит? Случись это вчера, я бы уже была в глубокой депрессии. Но сегодня все по-другому. Почему бы мне не спросить напрямую, с кем это он болтает?» — подумала я. Ревность в большинстве случаев указывает не на проблемы во взаимоотношениях, а на душевную слабость того, кто ревнует. Он взял у меня из рук банку пива и, пробормотав «ну пока», повесил трубку. Я задала вопрос. «Кто звонил?» Он произнес имя своей бывшей жены, которая ни разу еще не звонила нам домой. Поэтому я удивленно спросила: «Что-то случилось?» «Да нет, ничего особенного. Она целый год твердила о том, что старость не за горами, что никто на нее даже не смотрит и так далее и тому подобное. А теперь вот вышла замуж за молодого. Сегодня они расписались и уже нашли новую квартиру. Она вообще-то не собиралась мне говорить, но неожиданно для себя проболталась». «Понятно», — подумала я. «Это не просто совпадение. Так случается, когда все взаимосвязано, и в этом нет ничего удивительного». Я приняла случившееся как должное. Меня простили. Освобождение от накопившейся за долгое время боли неожиданно ворвалось в ночь, и злоба моя исчезла вместе с болью. Пришло время забыть ту меня, которая достойна всяческого осуждения. «Тебе одиноко?» Я пытливо вгляделась в него. «Ничуть. Наконец-то я чувствую, что здесь у меня началась новая жизнь», — ответил он. «Не то чтобы раньше я чувствовал себя совсем по-другому, но мне все время казалось, что я совершил ужасный поступок. Я тебя понимаю». Оказалось, что лихорадочное возбуждение, в котором я пребывала последние несколько часов, было вызвано не только тем, что закончились наши страдания, но и тем, что у меня поднялась температура. Я сделала себе ледяной компресс и легла спать. Он лег рядом. Через некоторое время он спросил: «Слушай, тебе не кажется, что в комнате чем-то пахнет?» «Кажется, кажется. Похоже на запах кимчи. Ты думаешь, это от нас?» Мы принялись обнюхивать друг друга в поисках источника запаха. Наконец он удовлетворенно произнес: «Я знаю, это от твоего компресса пахнет». Я понюхала и признала его правоту. «Точно! Это от того, что вся морозилка теперь пропахла этой корейской капустой». Полотенце, положенное поверх компресса, не помогло. Запах сочился из-под него. В конце концов, я решила, что по сравнению с головной болью это пустяки, можно и потерпеть. Все равно ведь засну. По темной комнате плыл острый запах кимчи. Задремав, я увидела сон. Это было короткое, но очень отчетливое видение. Мы идем по корейскому рынку. Моя рука, секунду назад, кажется, она была свободна, зажата в чьей-то руке. Поднимаю глаза и вижу, что это он держит меня за руку. Яркое горячее солнце, ослепительный солнечный свет падает на разложенные на прилавках товары. Шумно, пахнет чесноком. Всюду корейские женщины с тщательно подведенными бровями. От ярких красок у меня кружится голова. А вот мы выбираем кимчи. Кимчи в банках, кимчи в бочках. Все свежее, красное. Он говорит: «Я хочу ой-кимчи с маринованными огурцами». «Это дальше, вон в ту сторону. Пойдем купим». На этом месте я проснулась от вторжения телесной реальности. Видимо, я выпила слишком много пива, и мне хотелось в туалет. Температура оставалась высокой, это стало ясно, когда я поднялась с кровати. Вернувшись обратно в комнату, я почувствовала, что он не спит, а лежит в темноте с открытыми глазами. «Что, никак не заснуть?» Он ответил на мой вопрос заспанным голосом: «Я видел сон про кимчи, как мы с тобой шли в шашлычную». «Ух ты! Я то же самое видела». «Это потому, что запах такой сильный. Он прямо в мозг попадает». «Ага». «Ну ладно, спокойной ночи». «Спокойной ночи». Я перевернулась на живот, и горячий лоб удобно опустился на приятную холодную подушку, пропитавшуюся острым запахом капусты. Сквозь сон я подумала: идентичная информация, полученная из одной и той же еды, одного и того же запаха, одной и той же комнаты, в которой мы находимся, привела к одному и тому же сну. И хотя мы представляем собой два разных тела, мы можем сосуществовать. Это наша жизнь, это смысл нашей жизни. Сколько боли мне пришлось вытерпеть, пока я пришла к этому моменту. Мне вдруг стало ясно, что я терпела очень долго, с детства, с самого рождения. Осознание этого пришло ко мне мгновенно, и я почувствовала, что это знание теперь останется со мной навсегда. Пусть даже мне неприятно, оно будет со мной до самой смерти и даже после смерти. А сейчас надо передохнуть. Такой длинный день. Я устала и хочу спать. Сегодня закончилось. Завтра будет ослепительно сиять солнце, и я, обновленная, начну новую жизнь. Буду вдыхать новый воздух только что родившегося нового дня. Когда я была ребенком, Похожие чувства я испытывала вечером, после трудного экзамена или после школьного праздника. Как будто свежий ветер проникал внутрь меня, и я верила, что до утра исчезнет все вчерашнее, и я стану чище. Открою на завтра глаза и увижу себя, сияющую, как жемчужина, которая изначально заключена в каждом из нас. Это чувство — моя молитва. И теперь, как когда-то давно, с той же искренностью и наивностью, я смогла поверить в завтрашний день.